Глава 12. Между тем святой склеп по-прежнему охранялся стражей. Вокруг него со всех сторон медленно шагали взад и вперед солдаты, а у входа своей палатки стоял свирепый храбрый Галбус, издали осматривая окрестности. Воздух был удивительно мягок и пропитан благоуханием, как будто нежный, ласкающий ветерок принес с собой запах бесконечного множества цветов. Луна, торжественно овладев всем небом, бросала длинные таинственные лучи на блестящие скалы святой могилы и на сухую спаленную землю соседних гор. Звезды, поблекшие от этого яркого света, казалось, медленно плыли по какому-то туманному радужному озеру. Царила глубокая тишина. Маленький флаг, висевший над палаткой Галбуса, висел вяло, без малейшего колыхания. Ни один лист мертвых кустов не шевельнулся. Не было ни единого звука, кроме равномерного шагания стражи. Галбус, подавленный этим удивительным безмолвием, начал ворчать вполголоса, не находя другого исхода для своей скуки. «Как будут над этим смеяться в Риме?» — сказал он. «Кто мог бы себе что-нибудь подобное вообразить? Я, Галбус, привыкший к войне, считавший, бывало, до 10 врагов убитыми собственной рукой, обязан теперь охранять мертвое тело из боязни, что оно сбежит. Клянусь всеми богами, подозрительное воображение этих еврейских священников выводит меня из терпения. Они думают, что несчастные голодные ученики распятого Назарея украдут его тело, забывая, что нужно по крайней мере 6 очень сильных людей, чтобы хоть немного сдвинуть камень, закрывающий могилу. Я даже сомневаюсь, чтобы 6 удалось это сделать. Но ночь скоро пройдет, и безумное это дело будет окончено. Как будут смеяться в Риме, когда я им расскажу, как я и 14 лучших людей моей сотни охраняли несчастное мертвое тело, чтобы помешать ему воскреснуть?» И, сняв шлем, чтобы освежить лоб, он медленно провел рукой по глазам и зевнул. «Если бы я теперь заснул», — продолжал он разговаривать сам с собой, «тот хитрый священник, узнав это, умудрился бы лишить меня моей должности. Что за мерзкий священник, и вдобавок хитрый, как сам Вульпиан, который, охраняя алтарь Дианы, сам обольщает не одну юную деву?» «Они все одинаковы, эти так называемые святые люди. Ни один из моих сыновей священником не будет, это я клянусь. Вот это и было, кажется, главное преступление Назарея, насколько я мог понять. Он боролся против священников. Действительно трудная задача. Не могу не вспомнить того несчастного старца, который сегодня утром молился за свою маленькую внучку. Он встретил меня в городе, трясясь от сильной радости, и сказал: «Добрый господин, маленькая девочка спасена». А потом он зарыдал и поклялся, что в тот самый час, когда он молился у склепа, лихорадка оставила ребенка. Что за сумасбродный старик? Суеверие простого народа иногда переходит всякие границы. Но, правду сказать, все говорят, что этот молодой пророк из Назарета был добрый, жалостливый человек и удачно лечил больных. Клянусь всеми богами, тут он зевнул опять. Ночь это располагает к спокойному сну. Но мне нельзя даже вздремнуть. Если я закрою глаза, то неслыханные сверхъестественные силы могут появиться в воздухе. И он засмеялся. «Галбус, Галбус!» Вдруг послышался голос. «Что еще?» Спросил он сурово, увидав солдата, быстро приближающегося к нему. «Отчего ты покинул свое место?» «Я там оставил Федиаса», сказал человек, извиняясь и кланяясь. «Я позвал тебя, чтобы ты прислушался». «Прислушался?» — сказал Галбус нетерпеливо. «Нет другого звука, кроме наших грубых голосов. Ты мечтатель, Максимус, и склонен к сновидениям. Твоя мать мне сама это сказала». Максимус, высокий, сильный римлянин с красивым лицом, слегка улыбнулся. Но в то же время поднял руку, чтобы привлечь внимание сотника. «Нет, это не сон. Галбус, прошу, послушай. Просто какая-то незнакомая птица». Угрюмый сотник посмотрел на него гневно и удивленно. «Птица?» — повторил он. «Ручаюсь тебе, что мало найдешь птиц в Палестине, а у тех, которые существуют, глотка высохла, как у саранчи». «Тише!» — прошептал Максимус. «Вот, начинается опять». И раньше, чем Галбус мог произнести слово, раздался серебристый звук волшебной музыки. Волна чистых, полных, чарующих нот, которых не мог бы издать даже соловей, когда поет свои любовные напевы в роще, освещенной луной. Удивление на лице сотника сменилось восторгом. Крепко держа копье в обеих руках, он оперся на него и с благоговением стал слушать. А невидимая птица перестала петь. Казалось, что какое-то скрытое значение было в этой песне. Очаровательное действие ее усиливалось с каждым новым звуком, раздававшимся в тихом воздухе. Внезапно пение прекратилось, но прерванная мелодия была подхвачена другим певцом, который, очевидно, скрывался в кусте мирт у самого склепа. Эта вторая птица пела еще внушительнее первой, и пока ее звучные страстные трели еще раздавались, к палатке Центуриона быстро подошел второй солдат. «Галбус, ты слышишь эту музыку?» Галбус вздохнул. В глазах у него стояли слезы. Одно мгновение он был в каком-то забытье, и лицо его маленькой дочери, умершей, когда ей было всего 3 года, представилось ему, или ему только показалось, что представилось на фоне блестящей луны. При виде второго солдата, покинувшего свой пост, он сразу овладел своим волнением и с притворным гневом ударил о землю своим копьем. «Что с тобой? Ты не можешь слышать песен птицы без того, чтобы сейчас же не прибежать, как малый ребенок, и рассказать про это? Ступай на свое место скорее! Разве ты не знаешь, что мы обязаны караулить сегодня более, чем с обыкновенной бдительностью? А щебетание птиц вас разгоняет, как заблудших овец. Максимус, стыдись! Ты дал скверный пример. Уходи ты тоже и исполняй свой долг получше. Кто знает, может, вы боитесь какого-нибудь волшебства в этом пении?» Румянец досады покрыл щеки Максимуса при этом упреке, но он ничего не ответил и удалился. Его пост был всего в каких-нибудь 20 шагах от Галбуса. Чувствуя себя несколько утомленным, он сел в палатку, чтобы отдохнуть. Склонив голову на распростертые руки, он продолжал слушать волшебное пение, которое становилось все громче и громче. Второй солдат тоже печально возвратился на свое место, и Галбус остался один, очарованный таинственным сиянием луны, наслаждаясь волшебными нотами невидимого хора, дивные звуки которого, казалось, витали над тихим склепом, образовывая все расширяющиеся круги божественной мелодии. Понемногу все солдаты, не желая нарушать волшебной музыки бряцанием своего оружия, возвратились молча в свои палатки, вполне отдаваясь влиянию таинственного, сверхъестественного чародейства. «Это действительно странно. Не стану этого отрицать», — пробормотал, наконец, Галбус, усаживаясь у самого входа палатки и готовясь снова внимательно слушать. «Сперва была только одна птица, а теперь кажется, что их 20. Никогда я не слышал такого пения в Палестине. Это, пожалуй, пролетные птицы. Но откуда они прилетели и куда направляются? Зачем им было выбрать местом отдыха столь печальную, бесплодную окрестность? Наконец, удивительно, что они запели так поздно». И сотник погрузился в глубокое раздумье, успокоенный и утешенный нежными трелями неземной мелодии. А в некотором отдалении был еще один слушатель волшебной музыки, присутствие которого осталось вполне незамеченным стражей. Слушатель этот был Варавва. Он лежал скрытый в углублении земли за склепом и восторженно внимал чудному пению. Он с самого детства был хорошо знаком со всеми окрестностями Иерусалима, но никогда еще не слышал там певчих птиц. Он не понимал, откуда могли явиться такие голоса. Ему это показалось настоящим чудом. Воздух был столь невозмутим, кусты столь неподвижны, что эти звонкие ноты, казалось, исходили от какой-то неземной силы. Они могли быть феерическим звуком воздушных флейт, нежными аккордами золотых арф, перемешанных с чарующими трелями неземного соловья. Понемногу тоже чувство глубокого спокойствия и счастья овладело усталой душой Вараввы, как и угрюмого Галбуса, и он забылся в каком-то счастливом раздумье, сам не понимая того, что думал и чувствовал. Когда он раньше сказал Мельхиору о своем намерении сторожить ночью у могилы Назарея, то этот странный человек ему этого не воспретил, только ласково сказал: «Смотри, когда учитель придет, как бы он ни нашел тебя спящим». Что это за непонятная фраза? И вот он уже был на месте с твердым намерением не засыпать, чтобы ясно увидеть все, что произойдет, и свидетельствовать об этом. Но, несмотря на это намерение, он уже ощущал некоторую дремоту от неподвижности воздуха. Сладкое пение невидимого хора его невольно убаюкивало. Он усиленно начал бороться с чувством бесконечной неги, которая все более и более его охватывала. Он старался думать о разных посторонних вещах, о страхе, охватившем всех учеников Назарея и заставившем их спрятаться в дальнейших кварталах города и совсем отказаться от посещения могилы умершего учителя, о крайних предохранительных мерах, предпринятых первосвященником Каиафой, о продолжающемся недомогании Пилата, о самоубийстве Иуды Искариота и, наконец, о пропавшей Иудифе. Тут мысли его прервались как бы от внутреннего дрожания. Воспоминание о ней было ему крайне тяжело. «В эту минуту было бы хорошо, если бы она умерла», — сказал он себе печально. «Лучше для нее в 1000 раз, и лучше для него. Он сам был бы рад умереть, так казалось ему. На него нашло состояние какого-то полного равнодушия ко всему окружающему и ко всей жизни. Смерть с ее мраком и глубокой тишиной казалась ему более драгоценным даром, чем жизнь. Он вытянулся на земле во всю длину и стал осматривать луну и звезды. Как дивно пели эти странные птицы, как сладко благоухал поднявшийся ветерок. Варавва растянул руки широко по обе стороны с чувством удивительного удовольствия. Потом, заметив, что невольно принял положение человека, готовившегося к распятию, он непонятно для себя самого обрадовался и лениво стал размышлять о том, что бы он ощутил, если бы ему вбили в руки огромные гвозди, как бедному Назарею. Бессознательно, проводя рукой по земле, он нащупал вдруг что-то необычайное и, взглянув ближе, увидал, что он вырвал маленький цветок, вроде колокольчика, совершенно белый и благоуханный. Он тщательно осмотрел его, никогда он еще не видал такого. Но дремота, овладевшая им, была настолько велика, что он не был в силах приподняться, чтобы поискать, нет ли еще таких цветов. Иначе он был бы свидетелем феерического, неестественного явления. С самого подножия до вершины окружающих гор песчаная почва быстро покрывалась массами белоснежных цветов, пушистых, как морская пена. Тысячами и тысячами вырастали они из дрожавшей земли. Земля, казалось, трепетала от принятия в свои недра божественного искупителя и жаждала повергнуться вся к ногам своего властелина. А скрытые птицы продолжали петь страстно и торжествующе. Вокруг склепа дремали солдаты в своих палатках, поверженные в чудное сновидение, переполненные нежностью, любовью и бесконечно дорогими воспоминаниями, которых на словах нельзя бы даже и выразить. Один только молодой Максимус крепился. Упрек Галбуса задел его за живое, и чтобы не уронить честь воина, он решил строго за собой наблюдать. И хотя его тянуло присесть на землю и отдохнуть, он овладел этим тяжелым чувством угнетения и шагал медленно взад и вперед, неодобрительно и с сожалением глядя на своих дремлющих товарищей. Он не намеревался будить их. Он хотел получить за свою исключительную бдительность особую похвалу и благодарность. Его высокая фигура бросала тень под освещением луны, и он погрузился в философское размышление. «Что это был бы за мир, — подумал он, — если бы человеческая тень никогда бы на него не упала?» Перебирая эту мысль, Максимус внезапно крайне смутился, почти испугался. Огромный луч света, исходя прямо с неба, быстро уничтожил тень от его фигуры, играя вокруг него и окутывая его длинными языками блестящего огня. Пораженный, он поднял глаза. На востоке явилась ярко-розовая тень. Потом она быстро расширилась, вся пересекаемая перпендикулярными столбами золота, которые казались видением райских врат. Овладев своим минутным страхом, он кинулся к Галбусу, который, сидя у своей палатки и опёршись на копье, почти что дремал. «Галбус! Галбус!» — закричал он. Сотник вскочил со свирепым видом, как бы угрожая смертью каждому, кто мог бы предположить, что он дремал. Максимус в сильном волнении схватил его за руку и в полустрахе, полуожидании показал на восток. «Галбус, бдение окончено! Смотри, рассвет!»